Урок состоятельности номер 7. Богатые общаются с богатыми и успешными. Бедные общаются с бедными и неудачниками. Успехи других людей успешные люди воспринимают как дополнительный стимул. Они видят в других успешных людях объект для подражания. «Если они смогли это сделать, значит, смогу и я», — говорят они себе. Я уже упоминал о том, что подражание — один из самых доступных способов обучения. Богатый человек благодарен тем, кто уже добился многого, ведь такие люди личным примером прокладывают ему путь к успеху. Зачем заново изобретать велосипед? Есть проверенные методы достижения успеха, которые работают практически всегда. Следовательно, самый быстрый и самый простой способ заработать состояние – учиться у богатых людей, наблюдая за тем, по каким правилам играют эти профессионалы. Ваша задача – подражать их образу мыслей и действий. Это просто и логично. Если предпринимать точно такие же действия и руководствоваться точно такими же соображениями, скорее всего, получите точно такие же результаты. Это именно то, что в свое время делал я, и именно об этом моя аудиокнига. В отличие от богатых, бедные, услышав о чужих успехах, часто осуждают, критикуют, высмеивают этих людей и пытаются низвести их до собственного уровня. Сколько у вас знакомых, которые так поступают? Сколько родственников вы уличали в этом? Вопрос в том, как можно чему-то научиться или найти вдохновение в людях, которых все время критикуешь. Каждый раз, когда меня представляют очень обеспеченному человеку, я делаю все, чтобы познакомиться с ним поближе. Я стремлюсь поговорить с ним, узнать как можно больше о его образе мыслей, обменяться номерами телефонов. И если обнаруживается что-то общее в наших интересах, стараюсь с ним подружиться. Кстати, вы, может быть, думаете, что я не прав, выбирая друзьями обеспеченных людей, что мне следовало бы дружить с людьми бедными. Нет, не думаю. Я уже не раз говорил о том, что энергия – вещь заразная, и у меня нет ни малейшего желания заразиться энергетикой бедности. Недавно я выступал на радио, и в студию с очень интересным вопросом позвонила женщина. Что мне делать, если я настроена на лучшее и хочу развиваться дальше, но... Мой муж пассивен. Уйти от него, попытаться его изменить, что? Этот вопрос я слышу на своих занятиях по меньшей мере 100 раз в неделю. Что делать, если близкие мне люди не хотят расти сами и осуждают за это меня? Вот что я ответил звонившей женщине, вот что я говорю слушателям на своих занятиях, и вот что скажу сейчас вам. Во-первых, не пытайтесь исправить пассивного человека и не заставляйте посещать наши занятия. Это не ваша задача. Ваша задача – использовать полученные знания для того, чтобы совершенствоваться как личность и вывести свою жизнь на качественно новый уровень. Будьте образцом для подражания, будьте успешны, будьте счастливы. И тогда, может быть... Я подчеркиваю, может быть, они увидят в вас свет и захотят света для себя. Еще раз повторю, энергия заразительна, свет растворяет тьму. Для того, чтобы остаться темным в ярком свете, этим людям придется тратить очень много сил. Ваша задача – просто быть лучшим. Если они захотят узнать, в чем ваш секрет, поделитесь. Во-вторых, не забывайте еще об одном принципе, который мы изучаем на тренинге кудесников, где речь идет о том, как добиться желаемого, оставаясь спокойным, сосредоточенным и доброжелательным. Принцип гласит: «Все происходящее имеет причину, и именно ее я использую в своих интересах». Да, оставаться оптимистом и рассуждать здраво, находясь среди пессимистов или в неблагоприятных обстоятельствах, задача не из легких. Примите же это как испытание. Как сталь закаляется в пламени, так и вы будете расти и становиться сильнее, если сможете оставаться самим собой, даже когда окружающие полны сомнений или осуждают вас. Помните и о том, что предметы и явления имеют только тот смысл, который вы вкладываете в них сами. Вспомните, в первой части аудиокниги мы обсуждали, к чему приводит наше стремление подражать родителям или протестовать против них в зависимости от нашего отношения к их финансовым привычкам. Я хочу, чтобы с этого момента вы изменили отношение к пессимизму окружающих и воспринимали его как руководство к недействию. Чем хуже они себя ведут, тем больше примеров неприемлемого поведения вы наблюдаете. Я не советую говорить с ними об этом. Действуйте, никого ни в чем не обвиняя, потому что, начав обвинять, критиковать и осуждать этих людей и их поведение, вы становитесь ничем не лучше их. В худшем случае, если вы не сможете больше выдерживать натиск негативной энергии, если она отбрасывает вас на позиции, где рост невозможен, не исключено, что вам придется принять волевое решение и определить, кто вы и как хотите прожить свою жизнь. Я не предлагаю решать сгоряча, но лично я не смог бы жить с человеком, который настроен на худшее и несерьезно относится к моему желанию учиться и расти в личностном, духовном или финансовом смысле. Я не стал бы поступать так с собой, потому что ценю себя, свою жизнь, потому что в полной мере заслуживаю счастья и успеха. Я рассуждаю так. В мире 6 миллиардов 300 миллионов человек, и я ни в коем случае не должен оказаться в одной лодке с неудачниками. Или они работают веслами вместе со мной, или я плыву дальше один. Еще раз повторю, что энергия – штука заразительная, с ее помощью можно влиять на людей и заражать их. И наоборот, окружающие тоже могут на вас влиять или заражать. Позвольте вас спросить, вы готовы были бы подойти и обнять человека, больного корью? Большинство ответило бы, конечно, нет, я же не хочу заразиться. Так вот, негативное мышление, на мой взгляд, очень похоже на мозговую корь. Только при этом вы не чешетесь, а грубите окружающим. Вместо зуда у вас брюзжание, а вместо воспаления – разочарование. А теперь ответьте, вы в самом деле хотите быть похожим на этих людей? Уверен, вы слышали поговорку «одного поля ягоды». А знаете ли вы, что большинство людей зарабатывают около 20% суммарного дохода своих ближайших друзей? Поэтому стоит тщательно выбирать, с кем общаться и проводить время. По собственному опыту могу сказать, что богатые люди записываются в местный клуб не для того, чтобы играть в гольф. Они делают это для того, чтобы общаться с другими богатыми и успешными людьми. Есть такое выражение: «Важно не то, что ты знаешь, а кого ты знаешь». Советую вам смело вносить это в свои активы. Иначе говоря, если хочешь летать с орлами, не плавай сутками. Лично я взял себе за правило общаться только с успешными, позитивно настроенными людьми, и, что не менее важно, избегать неудачников. Кроме того, я принял осознанное решение держаться как можно дальше от потенциально нездоровых ситуаций. Не вижу никаких причин заражаться опасной энергией. К этой категории я отнес бы споры, слухи и сплетни. И бездумное сидение перед телевизором, если оно представляет собой единственное развлечение, а не способ расслабиться. Если я и смотрю телевизор, то обычно это передача о спорте. Во-первых, мне нравится наблюдать за работой, или в данном случае за игрой профессионалов, чем бы они ни занимались. А во-вторых, мне нравится слушать интервью после матча. Мне нравится слушать и делать выводы о мышлении чемпионов. Я думаю, что каждый, кто сумел дойти до высшей лиги в спорте, настоящий чемпион. Чтобы достичь этого уровня, любой спортсмен опередил десятки тысяч других, и в моих глазах это делает его необыкновенным человеком. Мне нравится, как они говорят о победе. Вся команда приложила максимум усилий. Мы хорошо сыграли, но нам еще есть над чем работать. Мы докажем, что работа с полной отдачей дает отличные результаты. И мне нравится их отношение к поражению. Это всего лишь одна игра. Мы снова победим. Просто забудем об этой игре и сосредоточимся на следующей. Мы вернемся к этой ситуации, чтобы понять, где мы недоработали, а потом сделаем все, чтобы победить. На Олимпийских играх 2004 года действующая чемпионка мира по бегу с препятствиями на 100 метров канадка Пердита Фельсиен была главной претенденткой на золотую медаль. В финальном забеге она сбила первый же барьер и, сильно ударившись, не смогла завершить состязание. Невероятно расстроенная, она лежала на дорожке в полной растерянности, и в ее глазах стояли слезы. К этому забегу она готовилась по 6 часов в день. 7 дней в неделю, в течение последних 4 лет. На следующее утро я смотрел ее пресс-конференцию. Жаль, что не сделал запись. Это просто поразительно. Она говорила о планах на будущее. Что-то в таком духе. Я не знаю, почему так случилось, но так случилось, и это будет для меня уроком. Следующие 4 года я буду относиться к тренировкам еще серьезнее и тренироваться еще больше. Кто знает, что было бы со мной, если бы я победила? Может быть, победа дала бы мне самоуспокоение. Я абсолютно уверена, что теперь хочу победы больше, чем когда бы то ни было. Я вернусь и буду сильнее. Выслушав ее, я только и смог сказать: «Вот это да!» У чемпионов можно многому научиться. Богатые люди общаются с победителями, бедные общаются с неудачниками. Почему? Вопрос комфортности. Богатым комфортнее с такими же успешными людьми, как они сами. Они чувствуют себя уверенно в общении с теми, кто многого добился. Бедные же чувствуют себя некомфортно, общаясь с преуспевающими людьми. Они боятся быть отвергнутыми или ощутить свою непричастность к этому кругу. Осуждать или критиковать они начинают из соображений самозащиты. Если хотите разбогатеть, измените свой образ мыслей и искренне поверьте в то, что вы ничем не хуже любого миллионера или миллиардера. Меня неприятно удивляет, когда после занятий ко мне подходят люди и просят разрешения дотронуться до меня. Они говорят: «Я никогда раньше не видел мультимиллионера вблизи». Обычно я отвечаю вежливо и с улыбкой, но думаю при этом так: «Ты заслужил свою никчемную жизнь. Я ничем не лучше тебя». И ничем от тебя не отличаюсь, и если ты этого не поймешь, останешься нищим на всю жизнь. Друзья мои, дело не в том, чтобы смотреть на миллионеров с немым восхищением, а в том, чтобы осознать, что вы не хуже и не менее достойны, чем они, и действовать соответствующим образом. Вот лучший совет, который я могу дать. Если хотите дотронуться до миллионера, станьте им. Надеюсь, вы уловили суть. Вместо того, чтобы насмехаться над богачами, учитесь у них. Вместо того, чтобы избегать их, старайтесь с ними познакомиться. Не говорите: «О, они особенные». Лучше скажите: «Если они смогли этого добиться, значит, смогу и я». Со временем, если у вас возникнет желание дотронуться до миллионера, вы сможете прикоснуться к себе. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я учусь у богатых и успешных. Я общаюсь с богатыми и успешными. Если у них получилось, получится и у меня». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Зайдите в библиотеку, книжный магазин или на сайт и прочитайте биографию очень богатого и добившегося больших успехов в жизни человека, который жил давно или живет в наше время. Эндрю Карнеги, Джон Рокфеллер, Мэри Кей, Дональд Трамп, Уоррен Баффет, Джек Уэлш, Билл Гейтс или Тед Тернер – лучшие примеры. Их истории вдохновят вас, подскажут методы достижения успеха и, что самое ценное, научат правильно мыслить. Второе. Станьте членом элитного клуба, например, теннисного, оздоровительного, делового или гольф-клуба. Вращайтесь среди богатых людей в богатой среде. Если же вы не можете оплатить членство в клубе высокого уровня, захаживайте выпить чаю или кофе в самом дорогом отеле вашего города. Освойтесь в его атмосфере и понаблюдайте за постояльцами, и вы убедитесь в том, что они ничем не отличаются от вас. Третье. Вспомните неприятную ситуацию или пустого человека, который ни к чему не стремится. Отстранитесь от этой ситуации и избегайте общения с этим человеком. Если это член вашей семьи, постарайтесь проводить с ним меньше времени. Четвертое. Прекратите смотреть ерунду по телевизору и не слушайте плохих новостей.